Анатолий Оркас. Окарина. Свежий ветер дул с моря, принося запах соли, гниющих водорослей, свежей рыбы и ясного дня. Да, день обещал быть солнечным и теплым. Звон колокола собирал прихожан на заутренню, и по всем улицам хлопали двери, калитки, цокали копыта, мягко ступали лапы. Пастор Патрик, причесанный и одетый для службы, раскрыл двери, ожидая певичек. Их звонкие голоса уже были слышны за забором, окружающим храм. «Поторопитесь к луше, уже прихожане идут». «Доброго утра, пастор!» – поклонились девчонки и захихикали. «Вот было б с чего!» Пастор еще раз огладил шерсть на морде, напряг хвост, проверив, не торчит ли наружу. Нет, вроде бы нигде традиции не нарушены. Но противные девчонки снова захихикали. «Быстро, быстро!» «Встали!» «И распевка!» Девчонки заняли свои места за алтарем и дружно завели. «Веники, веники, да веники, по веники, да на печи, валялися, да с печи оборвалися!» Распевка древняя, проверенная. Фраза повторяется на каждую следующую ноту гаммы, да еще и ритм ускоряется. Обычно на 7-8 ноте следует чей-нибудь срыв и взрыв смеха. Отлично. А теперь быстренько аве, третий хвост, очисти солнце и небо. Юные звонкие голоса выводят мелодию. Все сразу смотрят с удовлетворенным выражением, светлыми блестящими глазами. Патрик облизнул нос, фыркнул и взмахнул лапой. Девушки слажно закончили строфу, поклонились и убежали на свое место. А пастор ушел за левый клирос, готовясь к своему выходу. День 18 светлого весеннего месяца Лиственя, год 7133 от сотворения мира Пресветлым Трехвостым. Да пребудет он столь же светел для жителей города Ставроса. Пастор шевельнул ушами, отслеживая гомон собравшихся. Вот он приутих. Значит, служка, молодой осел, приподнял господню лапу и сейчас мягко стукнет ею по бронзовому шару с прорехами в виде континентов, символизирующему тварный мир. Нежный, едва слышный звон разнесся по алтарю, и пастор вышел, привычно затянув. «Славься, трехвост, солнце зажегши и в восхищении мир узрев! Славься!» Торжественно ответила толпа. На хориле затянули первые ноты гимна девушки из хора. А Патрик недовольно шевельнул ухом. Что-то шло не так. Служба, расписанная по шагам, отточенная за годы и привычная, дала сбой. «Где? В чем?» Ягуар прислушался. «Нет. Девицы, если и фальшивили где-то, то едва заметно, да и не столь это важно. Прихожане стоят плотной толпой, дышат словно единый организм. Гулкий вдох, протяжный выдох. Прислушался и к собственному голосу, славящему наступающий день, обещающему всем собравшимся блага и счастье. Что же не так? Почему растет беспокойство? Шерсть на загривке встает дыбом. По щекам и подбородку бегут холодные мурашки, словно предчувствие беды. Откуда может грянуть беда здесь, в Божьем храме, освященном и защищенном силой его? Звон. Где-то далеко звон. И крики. И звон этот явно не мелодичен, но его пока никто не слышит. Все слушают девичий хор, выводящий от хвоста и до хвоста. Но вот гимн кончился, и Патрик уже набрал воздуха, чтобы продолжить службу, и сам удивился своим лапам, которые захлопнули книгу, ухватили дароносицу, поставили в антимнис и завернули последний. Толпа безмолвствовала, взирая на пастора. Служка удивленно оглянулся на начальство. Девушки перегнулись с хорила, глядя на него. И первыми, судя по всему, услышали посторонние звуки. Ибо крики стали явно ближе, и звон отчетливей. «Великий Трехвост, спаси и защити нас!» — воскликнул Патрик. И сразу, почти без паузы и совсем другим тоном, никак не похожим на величественный торжественный. «Заприте двери!» Целых 2 секунды прошло, пока до них дошло. Да, двери храма гораздо надежнее благословления Трехвостого. И первые прихожане кинулись выполнять распоряжение священника. А тот стоял на алтаре, комкая в лапе антимнис, судорожно перебирая в уме, что делать, как поступить. В случае непредвиденных или стихийных бедствий пастору надлежало первым делом вынести из церкви антименс с дарами Трехвоста и закончить службу там, где это только возможно. Но сейчас не до службы. Сейчас все ближе и ближе звон оружия, крики ярости и боли. «Отче, негоже нам здесь сидеть, словно овцам!» — раздался вдруг возмущенный возглас. Дюжий тигр нахмурился и смотрел на ягуара с вызовом. «Что ты предлагаешь?» «Выйти и сражаться». «Я был бы полностью на твоей стороне, если бы в храме имелось какое-то оружие». «Мое оружие всегда при мне». Тигр вскинул лапу с растопыренными когтями. «Что ж, коли так, не смею перечить. Всем желающим выйти и дать отпор тем, кто там бесчинствует, прошу. Остальные же оставайтесь здесь. Стены прочны, двери толсты, да убережет нас Трехвостый». Тигр, козел и двое волков решительно вышли через заднюю дверь. Остальные расселись прямо на полу. Девчонки спустились с Харила, лисичка подошла к ягуару и негромко спросила, скромно потупившись. «Отче, а почему они ушли?» Ягуар привычно уперся хвостом в подол сутаны, ощутив хоть какую-то опору. Он ожидал другого вопроса, вроде «что с нами будет» или «как Трехвостый допустил такое?» Вопросы, на которые у него не было внятного ответа. Нет, что-нибудь он всегда ответит, должность такая. Но вот честно. А этот простой и честный вопрос заслуживает уважения. Трехвостый учит, что невозможно сменить шкуру, но всегда можно сменить ее наполнение. И когда ты наполнишь ее страхом, ты всего лишь мешок для страха. Но если ты наполнена смелостью, то враги трепещут перед тобой. «Почему же мы все не наполняемся смелостью?» — спросила лениха. «Увы, девочка, мы несовершенны, и хотя я хищный хвост, но я не чувствую в себе сил и выйти сражаться». «Вы же духовный хвост!» — лисичка успокаивающе коснулась священника лапой. «Вы не должны сражаться». «Сражаться — это сущность хищного хвоста», — покачал головой ягуар. «И сражаться можно и духовно. В этом и состоит триединство — сражение с несправедливостью, сдерживание соблазнов и духовный рост. Только тот, кто обрел все три хвоста, достоин пресветлых чертогов Трехвостого. А я, увы, грешен и слаб». «Полно тебе стонать!» — строго прикрикнула на ягуара пожилая коза. «Пока мы живы! А пока живы, еще помемекаем!» Девочки заулыбались. Да и самому Патрику стало немного легче. И тут в дверь снаружи замолотили. «Эй!» — раздался снаружи приглашенный голос. «Кто тут еще собирается сражаться? Выходи!» Патрик пригнул уши вперед, насупился и двинулся через толпу к вратам. «Уходите! Здесь мы под защитой Трехвоста, и вам ничего не обломится!» Снаружи обидно захохотали. «Слышь ты, бесхвостый, ты не думаешь, что твой Трехвост тебя защитит? Сидите в своем храме, целее будете. А как до вас лапы дойдут, всех вместе и повяжем. Пошли, ребята!» И другой голос. «А это для тарана сгодится? Давай-ка попробуем». И снова голос, уже подальше. «Да пусть пока посидят мышки в мышеловке. Куда они отсюда денутся?» Сзади заперешептывались. «А двери долго выдержат?» «Да, если тараном, то и крепости не выдерживают. Не то, что храм». «Таткель у них таран!» «Вот ты глупая овца! Слыхала? Нашли чегось?» «А вон бабоньки! Слыхали? Пока мест мы тут Трехвоста прославляем, они полгорода уже вырезали. Чтоб нас не вырезать!» «Да на кой мы им нужны?» «Тю, дура! Не знаешь, зачем самки нужны?» «А то ты прям много знаешь!» «Но полежишь немного под самцом, постонешь». «Так заповедано же не блудить». «А ты чё, сама ему отдалась, что ли?» «Тихо!» — рыкнул кто-то. «Совсем бабы ополоумели. А нам что делать? Тоже ложиться под кого-то?» Никто не засмеялся. «Бежать надо», — запричитала коза. «Пока они ушли бежать, всех не переловят». «Куда бежать? Да пока ушли! Пока там нет никого!» Ягуар снова уперся хвостом в подол сутаны. Они ушли. Они пошли грабить город. Возможно, действительно удастся спастись. Нет, не ему, но хотя бы прихожанам. Или подождать пока. Только чего? Все решили без него. Налегли на засов лапы, двери скрипнули, распахнувшись. Ягуар только судорожно вздохнул. Грязные, разукрашенные морды, толстые доспехи, перевязанные кожными ремнями, они стояли за дверью, почти не дыша. И ждали. Ждали, что трусливые горожане поверят в то, что за дверью никого нет. А сейчас с криками и улюлюканьем накинулись на беззащитных. Беззащитных? О, ничуть! Толпа в храме оказалась настроена столь решительно, что вооруженных бандитов просто смяло. И права же была коза, всех не переловят. Куда там ловить? Целым бы остаться. Только ему бежать некуда. Ягуар поднял взгляд и устремил его на стоящих на пороге, помятых, но очень и очень злых разбойников, которым святость храма Трехвостого чфу и растереть. И что теперь делать? Вспомнить, зачем тебе даны когти и зубы, или вспомнить, что ты прошел посвящение Танзуру и что духовный хвост гораздо важнее хищного? Или признаться себе честно, что давно уже кровь не бурлит и как боец никуда не годишься? Ягуар Патрик поднял выбритую голову и постарался как можно суровее произнести: «Покиньте Божий храм, здесь вам нет никакой добычи». «Ошибаешься, святоша!» — ухмыльнулся лис с коротким шрамом возле глаза. «И здесь найдется чем поживиться». Пастор оглядел убранство храма и понял, что закончить службу ему в ближайшее время не суждено. Вонь. Она пропитала все. Шерсть, воздух, весь мир. Весь мир, который сжался сейчас до крошечного трюма. В нем сидит два десятка заключенных, фактически уже рабов. Они будут проданы на рынке и тогда станут рабами юридически. А пока просто добыча. Добыча удачливых пиратов. Пасти приоткрыты, чтобы не чувствовать эту вонь. Но пасть быстро пересыхает. Вонь и жажда. И еще жара. Точнее, духота. Два десятка тел еще недавно наслаждались свободой, не зная о том, что свободны. И не зная об этом, они пили, ели. И вот сейчас организм требует извергнуть лишнее. «Я пройду. Пропустите». Звон цепей. Узники молча раздвигаются, отворачиваясь. Пока это еще имеет значение. Все это – стыдливость, чужие взгляды, собственное достоинство. Через пару дней оно исчезнет. Будет абсолютно неважно, кто там куда помочился, хоть на тебя. Будут важны всего две вещи – следующий вздох и следующий глоток воды. А пока что девушка журчит в отхожем углу, который пастор назначил отхожим. «Нам все равно придется это делать. Так пусть оно хоть в одном месте лежит, чем под каждым». Они стеснялись поначалу, потом перестали. В этом углу никого нет, зато три остальных завалены телами. Они лежат или сидят, жадно хватая пастями горячую спертую вонь. Но вот он момент счастья. Открывается люк, и с потолка стекает благословенный, чистый, прохладный воздух. А также появляется ведро с водой. «А ну, взяли быстро!» Спускаться в душный и вонючий трюм бандит, разумеется, не рискует, но заботится о своем товаре. Дюжий кузнец встает, забирает ведро с ковшом и первым выпивает. Напасть на пирата он даже не пробует. Скованный, в неудобном положении, против вооруженного пирата, готового к такому. Нет, Патрик не осуждает его. Ничуть. Но вот то, что он пьет первым, приходится призывать всю силу воли, чтобы не кинуться, не начать молить о своей доле, которой ему может и не достаться. К счастью, кузнец дает напиться каждому. К каждому подходит, с ведром зачерпывая черпаком. И как вкусна солоноватая вода, холодная, чистая, так бы пил и пил. Но кузнец сдвигается на полшага, дает выпить лежащему рядом молодому коту. Тот принимает черпак с вальяжностью вельможи, расположившегося на отдыхе. И кажется, что ему совершенно не жарко и не хочется пить. И вообще, он делает одолжение этому псу с могучими плечами. Из двух десятков узников всего четверо самцов. Причем, как подозревал Патрик, лично он здесь просто потому, что поленились зарезать. А может, все же дрогнула лапа. Убить священника? А сейчас Патрик с дрожью в поджилках размышлял, а не проще ли было принять смерть на ступенях собственного храма? В конце концов, жизнь коротка, а смерть вечна. Так учат Трехвостый. Правда, первая заповедь толковалась чаще в том смысле, что за эту короткую жизнь надо успеть как можно больше. Но Трехвостый ценил бы его верность. куда больше, чем желание пожить еще. «Фу, воняет!» – высокомерно процедила лениха. После воды узники слегка оживились. «А что делать?» – сказала лиса, лежащая рядом с ней. «Терпи! У нас нюх еще острее, нам тяжелее!» «Так пахнет страх», – сказал Патрик. «Какой страх нахер?» – неприязненно обернулся к нему пес-кузнец. «Например, страх умереть», – ответил священник. «Слышь ты, бритоголовый, шо, без паствы скучаешь? Проповедовать некому». «Зачем вы так?» – участливо обратилась к нему та самая лиса. Одна из девушек бывшего церковного хора. «Он нас защищал, между прочим». «И что, много нас защищал?» «Если бы тетки двери в храме не открыли, мы бы там пересидели. Они испугались, выбежали, и тут нас всех и похватали». Пес покосился на лису, такую наивную, светлую. Потом вперился в ягуара. «При чем тут страх? Говном воняет, а не страхом». Патрик по привычке глубоко вздохнул и чуть не закашлялся. «Я тоже добавил к этому свою часть вони, а мог бы, как честный священнослужитель, отдать свою жизнь за прихожан. Я мог бы погибнуть, как честный мирянин. Когда мы только услышали звуки сражения, я приказал закрыть двери. Но были среди нас и те, кто решил негоже прятаться за стенами, и они вышли сражаться. Мы видели их тела среди тех, кто валялся на улицах. Там был тигр, сильный, смелый. Я не знаю, скольких он успел убить, но рядом с ним лежали пираты. Он там, а я здесь. И здесь и сейчас я могу сделать свой выбор, но сижу рядом с вами». «Какой выбор нахер?» «Умереть», — просто ответил ягуар. «И как ты тут умрешь, щучье ты рыло?» «Да просто. Дам тебе по яйцам, и ты меня убьешь». Пес заткнулся, потому что услышал и понял, так и будет. «Но я трус. Я боюсь умереть. Поэтому сижу здесь вместе со всеми вами, и мы все здесь трусы. Поэтому здесь воняет страхом, страхом смерти». «Ну почему?» – лениво сказал кот. «Я, например, умереть не боюсь». «Тогда почему же ты еще жив?» «Я просто не боюсь и той судьбы, которая меня ждет. Это вам, пастор, есть что терять. Вы потеряли храм, приход, сытую жизнь, уважение, а я ничего не потерял». «Ты что, раб, что ли?» – проворчал пес. «А ты что, нет, что ли?» «Я был свободным кузнецом». «Ага, ты был свободен гнуть спину перед одним господином или перед другим. А другой выбор у тебя был?» Пес отвернулся, явно не согласный, но либо не имея аргументов в споре, либо просто не желая его продолжать. А вот кот желал, поэтому повернулся к священнику. «Так что не все падре здесь пахнут страхом. Я пахну равнодушием. Мне все равно, кто меня купит и что потом со мной сделает». «Даже если тебя купят для... ну, для чего везут девушек?» «Ну уж имейте смелость хоть здесь называть все своими словами. Чай не в храме, да? Если кто-нибудь меня купит и захочет меня трахнуть, что ж, хорошие рабы для сексуальных утех живут неплохо. Куда лучше кузнецов?» И со значением посмотрел на пса. Корабль не кренило особенно сильной волной. «А куда нас везут?» – спросила Карина, лисичка-певичка. Робко так спросила, а голос все равно нежный и сильный. Патрик вспомнил, как она пела «Радугу над облаками» и тихонько вздохнул. «Продавать», – вальяжно ответил кот. «Это я поняла. А куда?» «Какая тебе разница?» Олениха Хелена с гримасой перевернулась на другой бок. «Меня просто еще никогда не продавали. А как это будет?» «Как будет, так и будет». «Злая ты, Хеленка». «А ты злая будешь, когда тебя продадут». «Я никогда злой не буду». Лисичка вздернула носик и вздохнула. И закашлялась. «Не говори гоп, девочка», — раздался голос другой лисы. «Вот полежишь ты под справным мужиком, ох». «И что ж», — вмешалась еще одна самочка, «под справным мужиком полежать. Оно совсем даже и неплохо». Пастор криво усмехнулся. Вот так всегда. Он попытался как-то навести окружающих на мысли о высоком, а они все об одном, о мужиках. Пожалуй, даже хорошо, что их не кормят, потому что качка усиливается, а если бы тут еще и добавился запах блевотины, точно до завтра бы не дожил. Всего два дня, Два дня и уже лапы не держат. Так что даже хорошо, что тебя хватают за шкирку и вытаскивают из трюма. Ох, хорошо-то как. Небо с голубыми облачками, солнышко теплое и воздух. Сколько хочешь. Чистый, свежий, бодрящий. Шевелись, несыть. Всем встать у борта. Раздевайтесь. Хелена оглянулась недоуменно и тут же получила хлыстом по спине. Удар отозвался болью под позвоночником, и Олениха смачно выругалась. Но второго удара не последовало. Бандит с какой-то равнодушной усталостью повторил: «Раздевайся, совсем». Слева и справа узники уже стягивали с себя шмотки. Хелена вспомнила, что скоро может попасть кому-нибудь в рабыни для удовольствий, и там придется... Ух, Трехвостый, прости меня грешную. Грязное платье на миг закрыло безупречно чистое небо, после чего холодок пробежался по шкуре, а под хвостом болезненно дернулось. Но никто не пялился на обнаженную лениху. Бандиты их за девок не воспринимали, а самим несчастным после двух дней вонючего трюма было уже не до этого. Большинству, по крайней мере. Зато пираты зачерпывали воду и обливали каждого. «Мойтесь!» — приказал предводитель, дюжий лис с коротко обрубленными ушами. «И под хвостами тоже, и потщательней!» И снова ведро воды. После духоты трюма прохлада воспринимается глотком живительной бодрости, но три ведра забортной воды и дрожишь от холода. А вытирать никто тебя и не собирается, сами высохнут. Два десятка мокрых тушек дрожали на свежем ветру, глядя на берег, приближающийся к кораблю. Но борт то поднимался, закрывая его, то опускался, открывая обзор. Берег впечатлял. Вместо привычных каменных домов, лепящихся на склон горы, образующих узкие улочки, здесь ровная поверхность, чуть изгибающаяся вверх, туда дальше от моря. Возле воды месиво кораблей, лодок, парусников разных размеров и цветов, а на берегу словно огромный цветник. Разноцветные палатки, шатры, просто полотнища ткани, натянутые на столбы. И толпы, просто целые толпы. Много вооруженных, но далеко не все. А слева и справа приставали остальные корабли пиратской эскадры. Паруса убирали, матросы стояли вдоль бортов, вооруженные охранники цепко осматривали стоящих пленных. Два пса на берегу подхватили толстые канаты, которые им сбросили с корабля. Легкий удар, и все. «Приготовились? Пошли! За попытку безобразничать лишитесь чего-нибудь важного!» Позвякивая тяжеленными цепями, девушки и четыре самца двинулись к сходням. Там их уже принимали и довольно профессионально. Сбежать совершенно невозможно. Да и куда? Местные одеты в длинные цветастые халаты. На головы и рога намотаны белые тряпки. Идти среди них голыми особенно стыдно. Тем более, что то и дело на них указывали пальцами, раздавались гортанные крики и смех. Хелена нагнула голову, глядя в хвост впереди идущему. Вся жизнь рухнула. Еще три дня назад мир был прекрасен. Они с подругами пели под куполом храма, и их голоса, звонкие, трубные, чистые, рассыпались искристым фонтаном над верующими, невольно подпевающими девушками. И вот она идет голая, с цепями на руках, а сзади идут Акарина и Бланка. Тоже без одежды. И сейчас их продадут, как какой-то скот. Трехвостый, спаси и сохрани, к тебе взываем. Великий учит, что ни один хвост не важнее другого, и кто бы ты ни был, хищный, травоядный или священник, никому не гоже выпячивать свою сущность, возвышать ее над остальными. Но сейчас она даже не травоядная, сейчас она... Только и остается, что уповать на третий духовный хвост. Больше держаться не за что. Стоять! И дальше что-то непонятное на другом языке. Ой, их же еще продадут мне трехвостям. Языка не знают. Как они будут жить? Вспомнились рассуждения священника о запахе страха и трусости. Хелена обернулась, выискивая глазами ягуара, и получила кнутом по плечам. «Стой спокойно, не вертись!» «Что?» Уже начала была грозаться лениха, но на этот раз удар был куда болезненнее. «Заткнись, иначе до продажи не доживешь!» День разгорается, становится все жарче. Соль, выступившая на мехе, напоминает о холодной воде. И снова хочется, чтобы тебя окатили ведром восхитительно прохладной водички. Правда, потом шкура чешется, но это такие мелочи. Сейчас выступит пот, растворит осевшую соль, и чесаться начнет куда сильнее. А тут еще и запахи множества шкур, дерева. То и дело вплетаются ароматы сочной зелени. Она очень голодная. Но когда ее поставили у столба, набросив защелку на цепи, то продавец с жутким акцентом устроил допрос. Кто такая? Сколько лет? Чем занималась? Рожала ли девственница? Заставил спеть что-нибудь? После чего сообщил, что жрать сейчас не дадут. Не потому, что жалко, а чтоб не обосралась. И если до вечера не продадут, вот тогда уже накормят. Стало куда легче. Появилась надежда. Тем более, что пить давали часто, на воде здесь не экономили. Заодно Хелена посмотрела на рынок рабов изнутри. Да ничего особенного, если честно признаться. Далеко не все продаваемые были против. Рядом сидел вполне себе толстенький кот, привязанный к столбу больше для видимости, ибо порвать ту ленточку мог без малейшего труда. Но нет, сидел, что-то писал или рисовал на дощечке, активно участвовал в споре торговца и покупателя. Причем возникало ощущение, что торговец тут так, для порядку, а кот этот сам себя продает. И еду ему подавали, и питье, и в туалет водили. Где-то за три ряда на хорошей такой цепи сидел тигр. Видно его было плохо, но могучий полосатый силач периодически устраивал то ли сцену ярости, то ли демонстрацию силы. Как его купили, Хелена не видела, осознал этот факт только по наступившей тишине. Ее саму рассматривали, заставляли раздвинуть бедра, совали во влагалище противные пальцы, щупали, вытирали о ее же шерсть. Иногда попадались покупатели из родных земель. «Мало ли что, целочка! Да я за такую цену себе целочек пучок куплю!» «Ну так иди покупай! И пойду, что ты думаешь? Буду я на твою сушеную рыбу облизываться, что ли? Сиди и жди, пока совсем высохнет!» Или так. «Нет, уважаемый, целочки только в саманских генелевах ценятся. Да и то недолго. Нет, трахай эту немочь сам. С одной стороны, обидно слышать о себе подобное, и начинаешь задумываться, может, зря хранила девственность. Может, надо было поддаться на уговоры да намеки. Но кто ж знал-то? А с другой стороны, может, и не продадут?» Вечер наступил быстро. Как только солнце наклонилось к морю, рабам принесли еду. Ох, как приятно сунуть в рот свежие горькие травинки с незнакомым, но восхитительным вкусом. Сейчас Хелена рада была бы и прошлогодные хвои, и коре, а тут трава. Сочная, зеленая, хоть и подвявшая. Где берут только? После короткой трапезы всех согнали в большие бараки. Травоядных отдельно, хищных отдельно. Как просветили олениху, голод не тетка, и под утро в хищном бараке запросто могли не досчитаться парочки рабов. Зато все сидящие будут сыто улыбаться и молчать. Хоть шкуру с них спускай. Ели-то все. Олениха попыталась устроиться на животе, чтобы спина не так сильно болела. Уже который день короткая боль колола в середине спины, чуть ниже ребер. Да еще с утра ее туда стегнули кнутом. Ох, и больно. Вот до сих пор немного саднит. Она попыталась поменять положение, но особого облегчения не почувствовала. «Чего вертишься?» — спросила коза, лежащая рядом. «Спина болит». Та пожевала губами и уточнила. «Лупцевали тебя? Или всегда болит? Когда помочишься? Легче?» «Легче», — удивленно ответила Хелена. Но коза нахмурилась и больше не приставала. С рассветом дали попить, сводили к отхожей яме и снова к столбу. Только на этот раз торговец почему-то не стал заламывать цену за красавицу-девственницу и продал ее первому же шакалу. Наряженный в сверкающие на солнце одежды, шакал кивнул псу-охраннику, и голая лениха пристроилась за остальными. У нее даже мысли не было о побеге. Ясно же, что если бежит и без одежды, рабыня. А что тут с ними делают, она насмотрелась. Кстати, может, того тигра и не купили, а все же убили? Шакал купил еще двух ослов и Акарину. Но обе сделали вид, что даже не знакомы друг с другом. Прошло всего три дня, а от дружбы ничего не осталось. Хелена была рада видеть подругу, но не особенно. Хотя бы потому, что именно при ней будет стыдно терять девственность. Да и если предпочтут лесу, тоже будет стыдно знать, что сейчас с ней вытворяют. С кем-то незнакомым легче. Ты про нее не знаешь, ей до тебя дела нету. Их отвели на другой корабль, совсем не похожий на тот, который привез их сюда. намного более широкий и вместительный, с одной мачтой. К тому же, на этот раз их посадили не в трюм, хоть и заставили спуститься на нижнюю палубу, но сверху был широкий проем, прикрытый от солнца легким матерчатым навесом. Кое-что из того, что происходило наверху, было даже видно. Команда развернула парус, шакал в цветастых тряпках прошел мимо рабов на возвышение в самом конце корабля, встал за тяжелый брус, нависающий над неширокой площадкой, огороженной, впрочем, резными перилами. И через час, когда корабль вышел из месива других судов, он также молча спустился, перебрался через бортик и спрыгнул на лодку, причалившую к кораблю. А на площадку это забрался молодой ягуар, подставив морду ветру, и заулыбался. А в-третьих, им, наконец, дали одежду. Пусть это были какие-то тряпки с чужого плеча, стиранные и штопанные, но все ж не голый сидеть. Кроме нее и лисы, в загоне оказалось тоже чуть меньше 20 рабов. Но на этот раз почти все были самцы, и почти все травоядные. 8 ослов, 1 олень, так и не сводивший взгляда с Хелены, пока она не оделась, 3 козла со спиленными рогами, зрелище жалкое и душещипательное. Все смирные, видно, что рабами стали давно, привыкли. И 1 волк. Угрюмый, обшарпанный, шерсть клочками. Непонятно, то ли так и не смирился, то ли уже за гранью терпимости. Скрипят доски корабля, ветер хлопает краем паруса, волны шуршат, иногда кричат чайки. А так тихо. «А куда нас везут?» — вдруг спрашивает Акарина. Рабы косятся на лесу и молчат. И вдруг отвечает козел. «Какая тебе разница, девочка? Здесь ничуть не лучше, чем там. А вдруг я когда-нибудь вернусь домой?» Сразу 5 или 6 горько усмехаются. И козел продолжает за всех. «Может, и вернешься, девочка. Да только какая тебе разница, откуда возвращаться? Куда бы ни завезли, а путь домой будет долог и нелегок. Даже если ты так понравишься хозяину, что он тебя отпустит на волю, где ты возьмешь денег, чтобы добраться до дома? Нет, если будет хороший хозяин, лучше держись его». Спине ноет так, что Хелена прижалась к дереву борта, вроде бы так полегче, и прислушалась к разговорам. Рабы понемногу разговорились, начали рассказывать, кому как жилось, почему хозяева продали, начали давать советы. Правда, ни один из них не был рабом для удовольствий, но видели таких. И не сказать, чтобы они были счастливее остальных. Таким даже приходилось тяжелее. Надо следить за шерстью, за внешним видом, за запахом. Постоянно быть готовым услужить хозяину или хозяйке. И если тот останется недовольным, огрести можно ничуть не меньше, чем простому работяге. Но только работяга отстонал свое, клемался и снова за работу. А если наказанная рабыня к завтра не будет снова прекрасной и улыбающейся, может и шкура лишиться. «У нашей госпожи был один лев», — рассказывал осел, весело помахивая длинным ухом. «Она его держала, потому что львы, они ж такие, они ж по 10 раз на дню могут. И хер с шипами». Он смачно заржал. «В общем, то ли он натер ей чего, то ли наоборот. Но утром выходим на работу, а на заборе его шкура сушится». Хелена с Акариной непроизвольно сделали знак Трехвостого. Волк поглядел на них и сплюнул. «Вы еще в эту дрянь верите?» «Почему это дрянь?» – обиделась Хелена. «Это вовсе не дрянь». «Придумали тоже. Три хвоста. Где такое видано?» «Так он же бог!» — с искренним недоумением ответила Хелена. Даже боль, кажется, немножко поуменьшилась. «Конечно, его никто не видел. Будут вам боги шляться по тварному миру». Волк повернулся, не желая продолжать дискуссию. Зато встрял олень. «Замолчи! Не мечи бисер перед свиньями. Не понимают они величия Трехвоста. Не их дело». «Ты не проповедница. Ни один хвост не лучше другого, так что не лезь не в свое дело». «Тебя забыли спросить», — проворчал волк. «А и спросили бы. Не ответил бы я тебе, вот когда сам перед ним пристанешь». «Тихо!» — заглянул в рабский загон один из охранников. «А то что?» — вдруг волк ощерился, как-то подобрался, как будто для броска. «А то нос разобью». «Ну иди сюда, раз такой смелый». Волк осклабился, но охранник плюнул в него и отошел. «Ты чего его дразнишь?» — спросил осел. «А тебе что, ссыкотно? Вы все такие трусы вонючие. Три хвоста. На вас ярмо надели. Вы и головы опустили, хвосты свои задрали. Мы же смеемся над вашими хвостами. Мы не таковы. Ну, сидишь с нами, бросил олень. Что ж, сижу, согласился волк. Пока не появится возможность. А коли появится, первым брошусь в ту щель. И подохнешь. И подохну, выдохнул волк с таким наслаждением, будто услышал о самой сокровенной мечте. И вся эта мразь кончится. И предстану я не перед вашим траханным трехвостым, а перед духами моих предков. И сполна отчитаюсь о своей жизни, но не служить им буду, а буду одним из них. Выкусите! На минуту все затихли, захваченные этим напором. Каждый чувствовал, волк не бахвалится. Вправду кинется на смерть, если будет такая возможность. А пока выжидает, значит, не смирился. Разговор продолжился, и еще трижды заглядывал охранник, пытаясь усмирить рабов, и трижды нарывался на провокации волка. А в четвертый раз молча подошел и выплеснул на него из горшка. Видать, всей командой туда ссали. Вонючие брызги окропили всех сидящих рядом с волком. Тот рыкнул, утерся и заткнулся. Охранник усмехнулся и отошел. «Вот!» — с горечью сказал волк через несколько минут. «Даже подохнуть не дают! Эх!» Хелена была полностью на стороне охраны. Какой смысл выпендриваться, если ты скован и безоружен? Не можешь? Сиди и молчи. А вот так вот? Ну, вот и получил. Разговор потихоньку возобновился, и Акарина сказала, что они пели в церковном хоре. И вдруг ослы дружно попросили что-нибудь спеть. Лиса застеснялась, а вдруг охране не понравится. Вдруг из-за нее тоже вот так всех обольют. На что ослы сказали, что в обиде не будут. Если охрана прикажет, тогда и замолчишь. Ну, спой, пожалуйста. Хелена чуть ухмыльнулась, направив на подругу ухо. То, что та уже согласна, она поняла. А что петь-то собирается? Небо синь глубина, солнце диск золотой, между нами земля, где живем мы с тобой. Хелена тихонько прочистила горло и подхватила гимн. Славься, каждый живущий в мире, славься с клыками, славься с рогами. Жизнь — лишь искра в необъятном эфире. Славься, славься, славься. Голоса девушек лились над водой, и никто не сказал им дурного слова. Даже когда гимн закончился, еще некоторое время только волны бились о борт. Даже чайки смолкли, словно пораженные красотой исполнения. А через полчаса к рабскому загону подошли трое. Двое взяли оружие на изготовку, один вошел внутрь и ловко расклепал цепи с обеих самочек. «Пошли!» – кивнул он. И лиса с оленихой последовали за охранником, слегка недоумевая. На носу корабля все же была комнатка. Если можно было ее так назвать. Тесное помещение создавало хоть какой-то уют и защиту. Разведя лапы в стороны, можно было достать до противоположных стен. А здесь еще располагались кровать, стол, полки. А за столом сидел шакал в полураспахнутом халате, из которого выпирал обтянутый белой рубашкой объемистый животик. Увидев девушек, хозяин расплылся в полупьяной улыбке. «Ай, девочки, ай, красавицы, заходите, не стесняйтесь!» Он схватился за один из кувшинов. «Веселиться будем, вино пить будем». «Мне бы пожрать чего», — выдала Хелена. Уже, в принципе, поняв, к чему идет дело, нет, она не особенно страдала, за эти 3 дня уже смирившись с тем, что ее девственность — никчемный товар, никому не нужный и крайне недорогой. И что долго она не продержится. Шакал погрозил ей когтем. «Будешь много жрать, жирной коровой станешь, но вот если...» Он хитро прищурился. «Если полоскаешь своего хозяина как следует, так и быть, покормлю от души». На миг решимость внутри дрогнула. Но уж больно хреново чувствовала себя олениха, чтобы предаваться любовным утехам. «Да иди ты нахер ласкать тебя». Шакал сурово свел брови. «Вах, плохая девочка! А ты знаешь, что делают с плохими рабынями?» «Да похер мне, что с ними делают!» В запале воскликнула Хелена. Спину опять пронзила острая боль. «Хелена!» — в ужасе воскликнула Карина, прижимая лапки к носу. «Как ты можешь говорить такие слова?» «Он сейчас в нас свой хер совать будет. Какая мне похер разница, какие слова?» «Вах, какой красивый ротик! И как дурно воспитан!» Шакал дважды пристукнул по столу. В дверь заглянул охранник. «Это обратно! И накажи ее!» А Карина с тоскливой гримасой оглянулась на закрывшуюся дверь. Посмотрела на шакала. «Зачем ты так? Она же ничего тебе не сделала!» «Ай, девочка, она рабыня! Она должна исполнять капризы своего хозяина, все, что он не прикажет. А ты? Ты тоже будешь упираться и дерзить?» За непрочными стенами каморки раздался пронзительный трубный крик боли. Один, второй, третий. И снова только плеск волн и скрип досок. «Иди сюда», — повелительно сказал шакал, обнимая ее за талию и усаживая рядом с собой. «Как ты дрожишь! Ты тоже ни разу не видела мужской член? Так посмотри же! Ну?» Экарина подняла на него взгляд. «Так не видно же!» «Глупая рабыня!» — засмеялся шакал. Налил в пиалу терпко пахнущего вина и протянул лисе. «Выпей до дна!» Признаваться, что кроме причастия она никогда вина не пила, Карина не посмела. Она рабыня. И крик боли снаружи слишком хорошо напомнил ей, что сейчас за ней не стоят ни отец, ни брат, и цена ей 8 динаров ихних. Немного в целом. Как она видела, за некоторых девушек отдавали целый кошель золота, и те с улыбкой шли за новым хозяином. Поэтому упираться и дерзить не стала. Молча приняла пиалу и выпила горьковатое содержимое с выражением стоической муки на морде. В конце концов, святые мученики принимали и не такие ужасы, так что она потерпит. Шакал неожиданно расхохотался. «Вай, красавица, какая ты смешная! Ты вино пьешь, как воду! Разве так пьют? Вино веселит ум, будоражит тело!» Его лапа двигалась, поглаживая лису по спине. «А ты его! Ты хоть вкус почувствовала, нет? Давай я тебе совсем немножко налью, вот так. А теперь отхлебни совсем чуть-чуть. Покатай на языке. Почувствуй вкус, букет, аромат. Вино, оно как самочка. Его любить надо. Тебя когда-нибудь кто-нибудь любил?» Карина помотала головой. «Я буду любить тебя!» — жарко пообещал шакал. «Встань, обнажись, покажи мне свое тело. Тело, которого не касалась лапа самца, невиданное, чистое!» Если бы не два дня, проведенных на рынке, Акарина, возможно, предпочла бы кнут, чем такое унижение. Но два дня на нее голую пялились все, кто хотел, и это немножко притупило естественный стыд. И все равно стягивать ту тряпку, что прикрывала шерсть, было ужасно стыдно. Но миг, когда ткань закрыла глаза, показался лисе самым страшным. Казалось, что шакал сейчас ее ударит или укусит. Или скажет какую-нибудь гадость. Но миг этот прошел, и оказалось, что когда самец смотрит на тебя так, то это поднимает шерсть дыбом. Взгляд ласкал физически. Казалось, она чувствует, как он скользит по грудям, по животу, уперся между бедер. «Вах! Красавица! Повернись! Покрутись! Садись рядом! А теперь посмотри на тот жезл, что доставит тебя сегодня прямо на небеса!» «Меня собирается убить», — поняла Карина. «И я сегодня попаду к Трехвостому и предстану на суд его. Что скажет он мне? Что я прелюбодействовала? Так ведь я лишь рабыня. Разве я могу? А что, не могу? Великий учит, что шкуру сменить невозможно, но можно сменить содержимое. Всегда можно. Вон, Хелена послала его грубыми словами. Правда, получила за это, но осталась девственницей. А я?» «Не сиди столбом, красавица!» — шептал шакал на ухо, взяв ее за лапу и положив себе на живот. «Подними ткани, убери лишнее, выпусти его на свободу. И я клянусь, удовольствие, которое ты сегодня получишь, будет для тебя незабываемым». Снаружи, сквозь закрытую дверь, донесся крик матроса. «Вижу парус!» В это самое время Хелена страдала в загоне для рабов, стискивая зубы, чтобы не выдать своих мучений. Те три удара, что она получила, сдвинули что-то внутри, и сейчас в спине разливалась тупая боль, которую иногда пронзали острые уколы. А еще она завидовала подруге. Сейчас та познает самца. Как бы ни хорохорилась олениха, а желание оказаться на месте лисы было очень сильным. Пусть она не получит удовольствия, говорят, у шакалов узел поменьше, чем у волков, и член не такой колючий, как у кошачьих, Но можно было бы и попробовать. Чего она так уперлась? Днем раньше, днем позже. А сейчас, возможно, лежала бы под самцом, испытывая наслаждение, а не боль. Зачем она? Увы, не понять причин собственного поведения, ни что-либо изменить, а лениха не могла. «Не расстраивайся», — кто-то коснулся ее плеча. «Могло быть и хуже. Не дала?» «Не дала», — сквозь зубы процедила Хелена, едва сдерживаясь, чтобы не послать Доброхота куда подальше. «А мне дашь?» И мигом желание познать Семца улетучилось. Осталась только холодная злость. «Могу. В глаз или по яйцам». «Ну и дура», — обиженно сказал олень. Минуты текли мучительно и медленно. Боль только усиливалась. «Заорать, что ли?» «А смысл? Кто придет ей на помощь?» «Кнутом заставят замолчать, так что лучше не добавлять ненужные боли. И так хватает». В попытке отвлечься она прислушалась к звукам. «Там что-то происходило странное». Вверху забегали, засуетились. Потом раздался крик. «Все наверх!» «Что происходит?» — приподнялась олениха. Рыбы рядом тоже забеспокоились. Сидящий рядом осел трубно взревел. «Что орешь?» — тут же раздался голос охранника. «А что творится-то? Тонем, что ли? Боюсь я утонуть!» Сверху раздался голос. «Че болтаешь? Наверх живо!» «Да что случилось-то?» «Кажись, пираты!» «Ой, мама дорогая!» Охранник подхватился и торопливо полез наверх по пути, нащупывая саблю. И снова наверху беготня, скрип тросов, какие-то обрывки команд. Корабль вдруг сильно накренился, потом выровнялся. И удар. Треск дерева. Корабль содрогнулся всем корпусом, а наверху громко закричали. В темноте совсем непонятно, что происходит на палубе. Какие-то удары, звон железа. Сначала в одном месте, потом по всему кораблю. Воинственные крики, яростный рык, к которому скоро добавился визг боли. И к ним в загон рухнуло чье-то обезглавленное тело. Остро запахло свежей кровью и мокрой шерстью, а также еще кое-чем. Олениха замерла, пораженная. А вот сидящий рядом с ней осел вдруг чему-то обрадовался. «Ишь, какой подарок! Сиди, не шевелись!» Велел он ей тихо, нагнулся над трупом и начал чем-то звякать и царапать. Олениха ждала, тихо страдая и прислушиваясь к звукам ночной схватки. Они становились все тише, тише. И, наконец, последний стон оборвался коротким скриком. «Все, Хасан, все готовы!» — весело крикнул кто-то. «Живые остались?» «Трое на баке заперты! Помогут нам эту калошу вести, а нет, так и за борт!» «С ними позже. Пойдем сначала посмотрим, где почтенный Рахимба держал свои денежки». Стук, треск. Кажется, пираты сбивали запоры и ломали сундуки. Наконец кто-то подошел с фонарем и заглянул в рабский загон. «А это у нас что?» — раздался бодрый голос. — Смотрите-ка, невольники! Никак Рахимбай работорговцем решил заделаться! К загону подошел дюжий волк, закованный в кожаный доспех с нашитыми пластинками. Встал под свет фонаря и заглянул внутрь. Осел рядом перестал возиться и умильно заулыбался. — Мне больше интересно, куда он свои 5000 дел? — угрюмо буркнул волк, без интереса рассматривая рабов. — Он же получил деньги за товар, это точно. Где они? «Может, перед самым отплытием в банк положил?» – предположил кто-то сзади. «Тут в сундуке куча бумаг». «Эта крыса портовая меня забыла предупредить? Я с него шкуру сдеру. Ладно, тащи сюда, разберемся. А этих?» «Ну-ка, давай наверх посмотрим». Подгоняемые пиратом, рабы вылезли на палубу. Хелена, морщась от боли, поднялась последней и содрогнулась от увиденного. Вокруг лежат тела. Блестят в неверном свете лужи крови. Вот, прямо под копытами, голова их охранника. А вон валяется другой, с вывалившимися из распоротого брюка кишками. А вон под бортом лежит шакал, все еще сжимая в мертвой лапе саблю. И, судя по трем пиратским трупам рядом, свою жизнь он отдал дорого. А дальше поднимаются мачты пиратского корабля, прицепившегося к их борту абордажными ключами. «О, еще и самки!» Радостно удивился кто-то из пиратов. «Хасан, смотри, нам достался приз за хорошую работу!» Вокруг засмеялись. Хелена затравленно гляделась. Десяток пиратов, все сильные, вооруженные. Наверное, она выдержит. Ну что ж, сейчас ее обесчестят, и она попробует, наконец, каково это, когда с тобой спариваются хищники. Чья-то лапа хлопнула ее по спине, и лениха взвыла. «Иди нахер, урод!» «Чего?» – изумился пират. «Ты, блядь, еще и выебываешься?» И перетянул олениху плашмя по спине своим оружием. Небо взвилось звездочками, девушку скрутило, и она рухнула на доски, тяжело хватая воздух, губами и содрогаясь. «Чего там еще?» – недовольно обернулся капитан. «Да не пойму, Хасан!» – растерянно звался пират. «Я ее просто шваркнул слегка, а она того. Больная, что ли?» «Больная?» – оскалился волк. «Не хватало еще со всякой калищу возиться. Прирежь ее!» «Как скажешь-ка!» – пожал плечами пират и, свободной лапой запрокинув голову ленихе, одним движением перерезал ей горло. «Хелена!» Пирату его жертвы кинулась голая лиса, вырвавшаяся из лап, вытаскивавшего ее из каюты разбойника. В отчаянии она попыталась зажать рану на горле оленихи, не обращая внимания, что ее шест пропитывается хлещущей фонтаном кровью подруги. «Хелена, что же? Как же?» Олениха поймала взгляд лисы, шевельнула губами, словно пытаясь что-то сказать, и замерла, глядя в ночное небо неподвижными глазами. Взгляд лисы, которого она посмотрела на капитана, был взглядом бешеного животного. А Карина поняла и приняла, что сейчас умрет. Что ее жизнь кончена, и пусть это будет больно, кроваво, но разве это не больнее, чем подруга, умирающая у тебя в лапах? «Хелена, подожди, я иду вместе с тобой». Глаза сузились, и сейчас весь мир сошелся в точку. И в этой точке остался только волк в доспехе, склонившийся под светом фонаря, услужливо поданный лисом. «Сволочь! Скотина! Ублюдок! Тварь!» Плохие слова, вылетающие из пасти, оставляли очень странные ощущения. Оказывается, их можно произносить, и гнев Трехвостого не падает с небес. И вместе с этими словами где-то внутри открывались тяжелые створы, из которых хлынула чисто ледяная злость. Разум испуганно возразил, что Трехвостый запрещает убивать не для еды. Но лиса лишь отмахнулась хвостом, понимая, что сейчас предстанет перед Трехвостым и лично выскажет ему все, что о нем думает. «Заткнись!» – не оборачиваясь, рыкнул волк, продолжая рассматривать бумаги из сундука. «А то сейчас за ней отправишься». «Ну давай, убей меня. Давай, что, струсил? Лень подойти? Так я сама». Она шагнула вперед. Тот недоуменно оглянулся. Увидел взгляд лисы, бросил очередной свиток, который держал в лапах, и попытался выхватить висящий на бедре десак. Вот только Акарина в этот момент прыгнула вперед, понимая, что этот последний в жизни бросок смешон и жалок. А в следующую секунду клыки лисы сомкнулись на горле капитана, и в пасть хлынула горячая кровь. Оба рухнули на палубу. Голая лиса рванула волчье горло, выдирая сосуды, трахею, подняла окровавленную морду, оглядев мутным взглядом стоящих вокруг обалдевших пиратов с широко распахнутыми глазами и приоткрытыми от изумления пастями. «Мать моя самка!» – тупо пробормотал кто-то. Первым опомнился немолодой одноухий тигр. «Ну, сучка!» – он потянул тесок из ножен. «Ну, блядь!» Он шагнул вперед и вдруг коротко всхлипнул и осел на доски. Остальные пираты оглянулись, но на них тут же обрушились удары железных цепей, превратившихся из оков в оружие. Только двое стоявших дальше всех успели выхватить клинки, но с одним из них схватился волк, вооруженный трофейным тесаком, а на другого носили два осла с цепями. «Эй, вы что там устроили?» Над бортами сцепленных кораблей показалась морда молодого самца гиены. «Вы там... Ой, блин!» Он отшатнулся назад, но удар ослиного копыта свалил его обратно, на палубу пиратского судна. Вслед за ним спрыгнули осел и волк, уже покончивший со своим противником. А Карина все это время не обращала внимания на то, что творится вокруг. Она смотрела на труп капитана и сплевывала на палубу. Она давилась от злости, отвращения, стыда, бешенства, потому что эта сволочь умерла, вместо того, чтобы убить ее. Ну как же так? Кто-то осторожно тронул ее за плечо. Она, вздрогнув, оглянулась. Рядом стоял олень, протягивая одежду. «Прошу вас, госпожа, оденьтесь». «Погоди», — вмешался один из козлов. Перегнулся за борт, зачерпнул воды парусиновым ведром. «Смойте кровь, госпожа...» Он замялся, пытаясь вспомнить имя. «Карина?» Лиса, все еще находясь в полусне, начала умываться. Верно, она вся в крови. Кровь Хелены, кровь Хасана. Одного ведра оказалось мало, козел зачерпнул еще. Стало значительно легче. Ослабел запах крови, туманящий взгляд и разум. «Прошу, госпожа Карина». С поклоном олень передал ей тряпку. А Карина вытерла шерсть, оделась, все так же, как в тумане. Неверные движения, пережитый стресс, выпитое вино, тишина, покачивающаяся палуба, запах крови. «А этот живой, только без сознания. Башка крепкая!» — раздался голос из-за борта. «Что с ним делать?» И Акарина, даже не подумав, что спрашивать могут не ее, ответила. «Связать. Утром разберемся». Повернулась и пошла обратно в каюту, из которой четверть часа назад была грубо вытащена. Прошла мимо трупа шакала. Он обещал неземное удовольствие и небеса, а не выполнил ни того, ни другого. Горячий твердый член тыкался куда-то под хвост, но даже не попал ни в одну дырку. Точнее, попадал, но под таким углом, что было больно, а вовсе не неприятно. И на небеса в итоге попала Хелена, а не она. Но купца все равно жалко. Он пытался сделать ее женщиной, просто был пьян и груб. Но не трус. Когда пираты полезли через борт, не забился под кровать, а храбро схватился за саблю. Вот только воин оказался не лучше, чем любовник. Лиса зашла в его каюту. Упала на постель, еще хранившую его запах, и заплакала. Мир рухнул окончательно. Она нарушила столько заповедей. Она убила, она прелюбодействовала. Она нарушила даже короткую первую заповедь. Жизнь коротка, а смерть вечна. И не умерла, хотя честно собиралась. Лиса оплакивала себя, Хелену, их пастора Патрика, свою горькую судьбу, тихо жалуясь Трехвостому. Да так и уснула. Утро началось с головной боли и желания сходить в туалет. Она выбралась из своей каюты и обнаружила туман. Густой туман с серой ватой, обнимавший обводы их корабля и темные пятна тел, лежащих под лавками. На миг Акарина испугалась, вспомнив вчерашнюю ночь. Ей показалось, что она на корабле полном мертвецов. Но чей-то храп плюс поднимающиеся бока показали, что лежащие просто спят. Фух, лиса выдохнула. И тут же пожалела несчастных. Спать в сырости и холоде? Почему никто не пришел к ней? Там же тепло, уютно. Устроились бы втроем, а то и впятером. Волк поднял голову, увидел лису и тут же вскочил, низко склонясь. «Доброе утро, госпожа! Как спалось?» «Нормально спалось. Я сейчас, только...» Лиса огляделась. «А где тут можно пописать?» «Гальюн вон там, госпожа! Поднимайтесь и вон за те перила!» А Карина направилась туда, куда указал волк, и только потом поняла, что означает «за те перила». Вот те перила со всех сторон огораживали выступающую перед носом площадку, будто клетка. И над ней садишься и делаешь свои дела. Удобно. Жаль, не подмыться, не подтереться, но не ей, простой рабыне, о том горевать. Когда она вернулась обратно на палубу, все живое население уже встречало ее. «С едой для вас у нас пока хорошо, госпожа. В самом худшем случае можно пиратов пустить на мясо. А вот для нас не очень», — сообщил один из ослов. «Места хватает, кашалота мне в глотку!» — раздался вдруг голос из загона. «Свежак! Козлятина, ослятина! Мне б на полгода хватило!» «А это кто?» — удивилась лиса. «Это Франк», — осел дернул ухом. «Единственный, кто вчера выжил из пиратов, говорит штурман, а из команды нашего судна трое. А там, в нашем загоне, лежат все остальные тела. Мы решили вас подождать, чтоб решить, что с ними делать». «Меня?» Только тут Акарина поняла, что ее величают госпожой и вообще оказывают всяческое уважение и внимание. Если до этого она списывала все на вежливость, тут вспомнила, что они не в церкви, не на рынке, а на корабле и вокруг рабы. «Конечно, вы же у нас главное». «Я?» — еще больше изумилась лиса. «С чего? Я не знаю, что делать». «Неважно, госпожа», — проблеял козел. «Мы тоже не знаем». «А ты порвала их, вожака, как тряпку», — серьезным видом сообщил волк. Так кому ж командовать, как не тебе?» «Я не умею», — попыталась воззвать как к разуму Карина, но осел с неожиданной твердостью ответил. «Придется научиться, потому что тебя мы слушаться будем. Все. А если мы сейчас устроим драку за старшинство, все однозначно подохнем». «Если вы там капитанский пост делите, то учтите, я в доле!» Снова раздался голос из загона. «Госпожа, вы как старшая, скажите ему что-нибудь», — попросил осел. «А тут задрал уже». «Только учтите», — подал голос волк, «что мы болтаемся неизвестно где и непонятно, что делать дальше». «Да, да», — дружно заявили козел, осел и даже олень. А осел продолжил за всех. «А что делать дальше? Мы все не знаем, так что уж решите что-нибудь». «Насчет где, меня можете не спрашивать. Я вам скажу только с точностью плюс-минус полсотни миль. Вы ж ночную вахту ушами прохлопали», — мрачно возвестил тот же голос. И Акарина подошла к рабскому загону, напряглась и заглянула туда, куда до того боялась даже смотреть. Она лежала там, как вчера, спокойно глядя на закрывающий небо тент, заваленное телами других. Удивительно, но пираты и охрана сейчас, при свете разгорающегося дня, выглядели совсем не страшно и как-то очень бедно. Вчера вроде бы на них было навешано всего гораздо больше, а сейчас чуть не голые. Но взгляд упорно возвращался к морде Хелены. И только тут до Акарины дошло. Каково этому гиену, всю ночь просидевшему рядом с трупами? То-то он нарывается. Да ему хоть что сейчас, хоть смерть. Лишь бы не сидеть рядом с мертвецами. Развяжите его и выпустите. И удивительное дело. Хотя сама Карина в это не верила, ее приказ был тут же выполнен. Гиен встал, покачнулся, размял конечности. «Ща!» – пообещал. «Сейчас я разомнусь, и я тебе покажу». «Спасибо, я уже видела», – ляпнула Карина. И почему-то стоящие позади нее засмеялись, а гиен наоборот. Изрядно увял, прижал уши и хвост. «Ты, парень, нашего капитана не зли!» – застращал его волк. «Это она вашего капитана вчера загрызла!» «Причем?» – вмешался осел. «В честном поединке, чисто зубами!» Гиен оглянулся на горку трупов и сейчас взглянул на Карину со смесью удивления и испуга. «Надо же! А я думал, мне вчера померещилось!» – уже гораздо тише бросил он. «Дайте ему воды!» – приказала Карина. «И мне заодно!» И снова приказ был выполнен незамедлительно. Обоим подали по черпаку чистой воды. После питья у нее в голове слегка прояснилось. И пока лиса усиленно думала, что ж такого сказать последнему оставшемуся в живых пирату, как тот начал сам. «Так это что? У вас капитан, что ли, девка? Рыбу черта вам в гамак! У вас же не выгорит ничего тогда!» А Карина робко оглянулась назад. Сзади стояли с каменными мордами ослы, козлы, олень, волк. «Можно его как-нибудь заткнуть?» И волк, словно только этого и ждал, шагнул вперед. Гиен только набрал воздуха, только попытался отшатнуться и согнулся, закашлявшись. «Ага, давай, убей меня!» – прохрипел он. «Только смотри, не пожалей потом!» «Почему?» – с интересом спросила Карина. «Она и не собиралась. Убивать можно только для еды. А есть его она не будет даже от сильной голодухи». Так что ей было действительно интересно, почему Гиен об этом заявляет, будто это имеет какое-то значение. «Потому что я штурман. И поскольку этот ваш и наш капитаны сейчас лежат там, я здесь единственный знаю, как и куда плыть. Или среди вас еще кто-то умеет читать карты и управляться с астролябией?» А Карина подняла уши, поводила ими в стороны и огляделась. Вокруг было море. Везде. Слева, справа, сзади, спереди. То, что корабль плывет куда-то, казалось очевидным. Но сейчас до лесы дошло, что они где-то в море, а где никто не знает. «Напасть свою вонючую закрой! И то, что ты штурман, ценность твоей шкуре не добавляет. А без меня вы, а хрен тебе! Может, не точно куда надо, но уж хотя бы примерно приплывем и без тебя. Так что, сцели капитану твоей кровушки или язык тебе укротить? Управляться со своей лябией ты ты и без языка сможешь. А куда руль держать, я тебе жестами объяснять буду? Гиен глянул на тесак в лапе волка, который тот держал свободно и привычно, и нехотя добавил. Ну ладно, из уважения к даме буду вежливым. Надеюсь. Волк кивнул и отошел, опять встав за спиной лисы. А на ту напал ступор. Она молчала, глядя на гиена, умом понимая, что надо что-то сказать, что-то умное. Но что? Над головой раздался крик альбатроса. Все подняли морды, разглядывая птицу, усевшуюся на мачту. «Добрый знак», — сказал вдруг Франк. «Альбатрос — птица добрая. Раз прилетел, что ж, значит, само море одобряет. Прости, Карина, есть поверье, что баба на судне не к добру». «Может, и не к добру, да только к чужому». «А чего мы стоим?» — вдруг сообразила лиса, которая поняла, что чувствует себя как в церкви, только нет ни пастора, ни алтаря, ни самой церкви. И уселась на свернутый парус. Все, как по команде, расселись вокруг. «А куда мы поплывем?» «Мы — беглые рабы», — скорбно сказал олень. «Куда ни поплывем, нас везде схватят». «Но за что?» — искренне изумилась Карина. «Ведь мы же только защищались». Гиен зажал пасть, давясь от смеха, и осел просветил лису. «А какая разница? Нас продали на рынке, мы теперь вещи, у которых есть хозяин. Рахимбай мертв, но у него есть наследники. Вот что говорит закон». «Да», — сокрушенно покачал головой гиен. «Вашего капитана еще жизни поучить надо, а то она вам и накомандует». «Чтоб твоя дурная голова поняла всю ситуацию», — заявил осел, «мы прекрасно знаем, что госпожа Карина молода, неопытна и не имеет ни авторитета, ни успеха. Поэтому мы, именно мы, включая тебя, должны обеспечить ей и опыт, и авторитет, и успех». «Она скажет, что делать, и мы будем делать. А что скажет, то и будем. И ты тоже». «Да ладно, ладно, я ж не спорю». «А что мы вообще можем сделать?» – растерянно спросила Карина. «Снять штаны и...» Гиен посмотрел на волка и одернулся. «У вас целых два корабля. Эх, мне б два корабля да команду повеселее, якорь мне под хвост». «И что бы ты с ними сделал?» – поинтересовалась Карина. «Да то же, что и обычно. Тут по Срединному морю столько добра плавает. Бери, не хочу». «Хасан твой уже взял!» – усмехнулся один из козлов. «Да если б не Карина, и взял бы», — уверенно ответил Франк. «Он и брал. Сколько раз уже?» «И надолго ли?» — издевательски заржал осел. «Не сегодня, так послезавтра. Нет, разбойный промысел опасен». «А ты что предлагаешь?» — вмешался вдруг другой осел. «Всю жизнь таскать грузы, воду?» «Работа, кстати, ничуть не хуже иной», — огрызнулся тот. «Кому-то ж все равно надо». А Карина с некоторым изумлением смотрела на развернувшийся бедлам. Ослы ругались, доказывая друг другу, что рабство не так уж и плохо. Козлы вещали, что можно получить неплохое место, если вернуться добровольно. Гиен периодически закатывал глазами, хлопал себя по пасти лапами. Олень вставлял фразы и тем, и этим. Было вообще непонятно, какое у него мнение. «Ребят!» – жалобно пропищала Карина, но спор мгновенно утих, как потухает залитый ведром воды костер. «А объясните мне, глупый, почему нельзя просто поехать домой?» «Домой – это если он есть, этот дом», – вздохнул Гиен. «А у тебя что, нет дома?» – язвительно заметил осел. «Вообще-то есть. Но если я там появлюсь, я через полчаса буду висеть на ближайшем дереве». «Я, кстати, тоже», – сказал волк. «Только не висеть, а истекать кровью. Меня дома тоже не ждут». «А у нас дом давно отобрали», проблеяли козлы довольно дружно. «Мы уже давно рабы. Я уже и забыл, каково это жить на воле», добавил один из них. «А у меня дом есть», сказал олень. «И дом, и самка, точнее, был. Наверное». Почему-то никто не засмеялся. «Так это что? Я одна, что ли, имею нормальный дом?» изумилась Карина. «Видать так, госпожа. Ты ж в рабы недавно попала». «Недавно, неделю назад». «Вот и получается, что еще не забыла дом». «Только я б тебе туда соваться не советовал», – жестко сказал Франк. «Это почему?» Потому что если мы там появимся, ты откуда родом? Судя по говору, из Кот-де-Азура? Да, из Ставроса. Так вот, там нас в порту спалит первый же таможенный досмотр. Документов на корабль нет, законного капитана судовладельца предъявить не можем, так что ждет твою команду суд, а потом либо рабом на плантации, либо рабом на корабль. А меня, если выяснят, что я из команды Хасана, ждет хорошая такая веревочная петля. Мы у тех берегов погуляли, в общем. Да и тебе придется объяснять, что ты делаешь в такой компании. «Тебя послушать», — возмутилась Карина. «Получается, что пиратство — самый правильный образ жизни». «Не хуже других, как минимум. На пиратских островах, госпожа, не так все плохо. Если у тебя есть деньги, ты можешь никому не докладывать, кто ты и откуда. А если денег нет, вон, в море вышел и нашел». «Но там опасно. Могут зарезать ни за что». «Просто так ни за что не могут». «Что, думаете, у пиратов законов нет? Еще как есть. И выполняются построже иных прочих. Только они гораздо справедливее. Вот что я вам скажу». Еще полчаса они доказывали друг другу прелести жизни на сказочных пиратских островах. И все очарование момента разрушил капитан. А Карина извинилась, снова посетив гальюн. Присела над дыркой, удобно устроившись, облокотилась спиной на решетку, положив хвост на одну из плашек, и задумалась. Она может вернуться. Вернуться и... Она представила, что приходит домой, ее встречают мама, папа, а на языке вкус крови Хасана. Она убила не для еды. А вторая заповедь гласит: «Сегодня съел ты, а завтра съедят тебя». Да и прав Гиена, домой доплыть – та еще проблема. Вон, не прошло и недели, она уже дважды сменила хозяина. Но жить пиратом? Лиса встала и решительно спустилась к народу. Народ при ее появлении почтительно замолчал. «Ну-ка, скажите, кто из вас говорил мне, что обратный путь домой долог и дорог?» «Я!» – поднял руку один из ослов. «А у нас два корабля и уйма ценностей на них. Правильно? Они же получаются ничьи?» «Так», – согласились все. «В таком случае на эти деньги, кто желает, может вернуться домой. А остальные могут, кто хочет, стать пиратами. А кто не хочет, пусть идут куда хотят. Честно разделим добычу между всеми. Кто откажется от своей доли, его долю разделим между остальными». «Слава капитану!» – радостно заорал Гиен. Но удивительно, его залихватский вопль дружно подхватили остальные. «Слава! Слава! Слава! Слава!» А Карина даже растерялась. Она сказала совершенно простую и очевидную вещь. Так должен бы поступить любой нормальный гражданин. Чего они? Но для дележа сокровищ их надо было для начала пересчитать. А для этого сначала все отыскать и вытащить. Два волка и пес из охраны Рахимбая, боязливо слушая прения, в них не вступали, сообщив, что они простые наемники, на долю не претендуют. Если их высадят в любом удобном городе, будут благодарны по горлышко. Потому что свое место знают и на большее не замахиваются. Где те 5000, про которые вкричал вчера покойный Хасан, не знают, ну, можно поискать в каюте. «Да вы и жалования-то зря получали», – ехидно заявил Гиен. «Я догадываюсь, как вы в живых остались. Небось, клинки побросали и штаны обмочили». Когда солнце клонилось к вечеру, наконец устроились. Все ценное, включая одежду, оружие, воду, еду, перетащили на шебеку, так назывался пиратский корабль, как просветил сухопутную лису Франк. В каюте капитана Гиен вцепился в какой-то странный круглый инструмент, сразу заявив: «Чур, это мое!» «В дележке дожидаться!» – рявкнул волк. «А это не добыча!» – возмутился Гиен. «Это астролябия. Мне она для дела нужна. Могу тебе свою старую отдать. Вот карты можешь делить. У меня комплект получше. Да, кстати, а где бумаги из сундука Рахимбая? Надеюсь, не выбросили?» Пересмотрев бумаги, он помахал над головой каким-то свитком. «А вот и 5000 нашлись! Аккредитив торгового дома 7 морей. Только получить их будет непросто». «Получить? Но мы же не можем пойти с этим аккредитивом в тот торговый дом», – удивилась Карина. «Мы не можем. Зато я знаю кое-кого, кто может. Только они заберут себе половину медузы им в штаны. Да, и вот эти письма надо будет прихватить. Пригодятся». Карина только диву давалась. Она бы эти бумажки выкинула, не задумавшись. А Франк видит в них какую-то ценность. Вот что значит опытный пират. Судно, на котором они так мило перезнакомились, Франк предложил отпустить на волю ветра и волн. «А чё? Ты представь, плывет корабль полный мертвецов. Если кто с ним встретится, какие легенды пойдут? Если еще и паруса к нему поставить, а к мачтам и к фальшборту привязать?» «Там Хелена», — скорбно сказала Карина. «Это кто?» «Это моя подруга. Ее зарезали. Просто взяли и зарезали, потому что она была больна». На миг воцарилась тишина. Штурман тоже отвел глаза. Хоть он и не участвовал в абордаже, но это была его команда. Потом Волк предложил. «Тогда самым правильным будет устроить погребальный костер». «О, это как у северных варваров?» – оживился Франк. «Тоже круто». «Сам ты варвар», – ворчливо отозвался Волк. А Карина посмотрела на лодку, большую, правда, короче длинные узкие шебеки, но шире и вместительнее, наверное, даже красивую. И вдруг ей безумно захотелось посмотреть на костер в море. А самое главное, она могла его увидеть своими глазами, и это ей ничего не стоило. «Быть посему. Зажигайте». Короткие перегляды, и два осла спустились в трюм, вынесли оттуда бочонок лампового масла, перелезли на опустевший корабль, выбили дно и разлили масло по палубе. Один перелез обратно, второй высек искру, раздул огонек и бросил его в масляную лужу. Медленно разгоралось пламя и начало расползаться по залитой палубе. Осел лихо запрыгнул на шебеку, крюки выдрали с бортов и дружно оттолкнули загоревшийся корабль. Подняли фок, мгновенно вздувшийся от легкого ветра, и корабли начали медленно расходиться. А Карина застыла у борта, глядя на разгорающийся костер. Это было невероятно красиво, полыхающий ярким пламенем корабль в лучах заходящего солнца на фоне зеленоватой бирюзы спокойного моря. «Вдаль уносись, в небесную синь, земные оставь дела. Вечный покой подарен волной, вот твоя жизнь и прошла. Страдать перестань, шагай же за грань, нет там ни боли, ни слез. На исходе пути ты нас подожди, ты и твой друг, звездный пес». Песня лилась легко, свободно, и Акарина вдруг сама поверила, что Хелена сейчас тоже смотрит с небес на этот костер, устроенный подругой в ее честь. И даже показалось, что кто-то коснулся плеча. Но Лиса не обернулась, не посмотрела, кто это. Так и стояла у борта, пока опавшие искры не перестали различаться. Только тогда позволила себе услышать. «Госпожа, вы наели целый день. Пойдемте». «Знаешь что?» — сказала Карина твердо. «Если я ваш капитан, это не значит, что надо передо мной лебезить и величать госпожой, а то велю вам полировать когти и вычесывать хвосты». Волк ухмыльнулся и одобрительно качнул хвостом, а осел изумленно похлопал ушами. «Ладно, Карина, тогда хватит любоваться закатом. Надо поесть и заняться дележом. Ты же считать умеешь?» «Конечно. Вот и займемся этим кошмарным делом».